приврал, конечно, ответил я, не раздумывая, а потом, решив, что затюкают парня еще и во лжи обвинив, добавил, тем более, что это вообще-то военная тайна. Ты ему про подписочку о неразглашении напомни, а то он вам еще и не такого наплетит. Язык-то вижу совсем без костей. Вот значит как, еще больше погрузился в себя майор. Да, забей на это, решил я взбодрить Николая. Чего? Не понял он меня. Не принимай близко к сердцу, говорю. Награду он за дело получил, хоть и балабол. А наказывать его строго не нужно, по крайней мере, надолго. Скоро вам каждый пилот понадобится. Думаю, уже не секрет, что со дня на день немец на Москву двинется. Товарищ подполковник, напомнил о себе мой сопровождающий. Нам пора. То, что что-то случится, и ежу понятно, ответил мне Акули, провожая нас к машине. Еще вчера мы еле успевали с задачами перекрытия объектов справляться, а сегодня вот время на тренировки выделили. Хотя в задницу такие тренировки, он опять стал заводиться. Или праздник у немцев, какой или они силы где-то на другом участке фронта в кулак собирают. Давайте поторопимся, вклинился в наш разговор старший лейтенант, нам машину товарищи инженеры выделили, неудобно заставлять ждать. А ведь действительно, ни мне, ни командиру полка личный транспорт не положен. Я думал, что на машине приехал старший лейтенант, все-таки НКВД, серьезная структура. На деле же вон как оказалось. Интересно, а если бы у меня все получилось, то я что, на попутках должен был добираться с секретными документами? Хотя, наверняка на этот случай могли и истребители отправить, все быстрее, чем на шторхе. Раз так, то и, правда, давайте поторопимся, согласился я и пожал, прощаясь, протянутую Акулиным руку. Больше провожающих не нашлось, и мы стали усаживаться в выделенную нам МКУ. Старший лейтенант сразу занял переднее сиденье, предоставляя мне и отправляющемуся с нами по своим делам работнику конструкторского бюро возможность с комфортом разместиться на заднем. Чемодан из рук я не выпускал, поставив себе на колени, багажник был уже заставлен какими-то коробками, а под ногами размещать его было неудобно, так как пришлось бы выворачивать ступни под неприятным углом. Ноги уже почти не беспокоили, но если долго держать их в таком неестественном положении, боли возвращались. Уже на выезде с аэродрома к нам присоединилась полуторка с фанерной будкой, занимающей половину кузова, направляющаяся в сторону Вязьмы по своим хозяйственным нуждам. И такой маленькой колонной мы двинулись в дорогу. До шоссе, связывающее холм Жирковский с Вязьмой, на котором можно было бы набрать приличную скорость, оставалось совсем немного, когда в лобовом стекле напротив водителя образовалось сквозное отверстие, а чемодан в руках неприятно дернулся, как будто по нему пнули. Из-за деревьев, с левой стороны от дороги длинной очередью ударил немецкий пулемет, заглушая звук винтовочного выстрела. Стрелял он по сопровождавшей нас полуторке, иначе нас перемололо бы фарш за несколько секунд. Это только в кино можно бесконечно долго перестреливаться, укрывшись за машиной. Тяжелая винтовочная пуля прошивает автомобильную жесть на вылет, не теряя убойной силы. Какую-то защиту может представлять из себя только двигатель, да и то не факт. Тяжело, а может и смертельно раненый водитель, откинутый сначала пулей назад, завалился грудью на руль, потеряв управление, но последним движением выжал педаль газа до упора, и машина рванула вперед, вылетая на обочину. Снайпер, не ожидавший от нас такой прыти, выстрелил в двигатель через радиатор. Крышка капота подскочила вверх, полностью закрывая обзор, а мотор окутался облаком пара. Двигатель захлебнулся на высоких оборотах, но очевидно, сцепление тоже было выжато, потому что скорость не сильно и снизилась. Однако порадоваться тому факту, что мы вырвались из-под обстрела, не получилось. Перескочив кювет и проехав не более сотни метров, машина резко сбросила скорость, а потом, после несильного лобового удара, остановилась. Все это заняло меньше минуты времени. Первым сориентировался чекист, чего я, кстати, не ожидал, считая себя более подготовленным специалистом. Машина только слетела с дороги, а он уже, открыв дверь, кувырком вперед, покинул салон. У меня такой возможности не было, прыгать в сторону пулемета было не совсем разумно, а вторую дверь мне перекрывал гражданский, который сидел, буквально с открытым ртом. Как только машина замерла, я, перегнувшись через растерянного мужика, открыл дверку и вытолкнул его наружу, следом выбросил чемодан, и не очень удачно, сбив пытающегося встать инженера, снова на землю. Времени на извинения и политесы не было, поняв, что засада пошла не так, как планировалось, снайпер начал всаживать в машину пуля за пулей. Судя по скорости стрельбы, затвор ему передергивать было не нужно, из чего следовало, что винтовка у него была нашей Авсели СВТ. Я такую уже видел у пленных диверсантов. Своей нормальной автоматической винтовки немцы не имели, поэтому охотно пользовались трофейными. Еще во вражеском тылу я переложил для быстрого доступа пару светошумовых гранат нашего производства и благополучно про них забыл. А вот теперь они оказались очень к месту. Прежде чем выскочить из машины, дернул терочные запалы, а оказавшись снаружи, бросил их за спину в сторону дороги и снайпера. «Бойся!» — крикнул по привычке, и снова сбив инженера с ног, придавил его к земле. Осколков можно было не опасаться, гранаты были безоболочными, но снайпер, кажется, пристрелялся, и от машины ощутимо потянуло гарью. На открытом пространстве бабах был совсем не впечатляющим, а вот сверкнуло, будем надеяться, хорошо. Снайперы и возможные преследователи на несколько секунд поймают зайчиков как от сварочной дуги. Так это или нет, предстояло проверить на собственной шкуре. Подхватив чемодан в одну руку, другой ухватил инженера, и мы рванули в сторону невысокого, но густого подлеска, разросшегося широкой полосой вдоль всей опушки леса. Сам сосновый бор хорошим укрытием не являлся, так как просматривался довольно далеко, а вот молодая поросль высотой мне по грудь позволяла затаиться, прижавшись к земле. Так себе укрытие, но лучшего искать было некогда. Едва мы плюхнулись на карачки и спешно поползли в сторону от пробитой нами просеки, как макушки молодых елок посыпались нам на головы, сбитые пулеметным огнем. Похоже, с полуторкой противник закончил и взялся теперь вплотную за нас. Кое-как мы втиснулись в какую-то борозду, дающую слабую иллюзию на защиту. Слева, в перерывах между очередями, я расслышал, как табельным ТТ обозначил свое присутствие, мой персональный сопровождающий. «Жив, Курилка», отметил про себя, оглядываясь и оценивая диспозицию. «Ну, можно сказать, что нам повезло. Да, канавка, в которой мы оказались, это, конечно, не окоп, но лучше, чем ничего. К тому же дорожная насыпь была чуть выше нашего укрытия, являясь естественным препятствием, что не позволяло пулеметчику прижать нас к самой земле, а от снайпера скрывала густая поросль. Молодые сосны все лето тянулись к свету вверх и, на нашу удачу, от земли до нижних веток имелся просвет около 30 сантиметров, который позволял контролировать подходы к нашему убежищу, при этом надежно укрывая от вида со стороны. К тому же чемодан, уложенный передо мной, служил дополнительным укрытием и защитой. Входное пулевое отверстие по центру, а еще больше отсутствие выходного, служило доказательством его надежности. Правда, тело водителя и спинка сиденья значительно ослабили убойную силу пули, и в качестве защиты он со стороны смотрелся наивно, но хотя бы от осколков и рикошетов защитит, и то хлеб. На дороге разгоралась полуторка, невдалеке от нас дымила МК, но открытого огня пока видно не было. Кроме пулеметчика и редко постреливающего снайпера, другие участники засады пока себя никак не проявляли, хотя в кого-то же стрелял старший лейтенант. Скорее всего, он вступил в бой с той частью диверсантов, что должны были нас блокировать в легковушке. Против автоматов, наставленных в упор, особо не погеройствуешь. Но теперь момент внезапности утерян, и время начинает играть на нашей стороне. Используя выпавшую передышку, я передал инженеру револьвер, а сам перевел в боевое положение маузер, присоединив приклад и вставив магазин на 40 патронов. На месте диверсантов я бы с активной частью операции затягивать не стал. Места здесь не безлюдные, полно тыловых частей, так, что у противника не так много времени, чтобы успеть скрыться от преследования. Исходя из опыта, могу предположить, что диверсионная группа, выполняя задачу по прослушиванию переговоров в нашем тылу, подключаясь к очередному кабелю, по сплошному писку в трубке, определила, что это ВЧ-связь. Перед началом наступления уничтожение секретных узлов связи для затруднения координации действий войсковых соединений становится приоритетной задачей. Отследить направление по кабелю – задача для первоклассника, так они вышли на аэродром. Простым смертным засекреченная линия связи не положена, а вот кому она нужна на обычном аэродроме подскока – вопрос интересный. Неудивительно, что командир группы решил брать языка. Мы как раз вписывались в сложившуюся картину, генеральская легковушка в сопровождении малочисленной охраны на безлюдной дороге. Лакомый кусочек. Не зря полуторка подверглась такому интенсивному обстрелу. Они же не знали, что это белье в армейскую прачечную повезли, а в первую очередь убирали самого, как им казалось, опасного противника. Командиров, то есть нас из остановившейся легковушки, предполагалось захватить единым броском с двух сторон дороги силами остальных участников группы. Практически зеркальная ответочка нашей операции в немецком тылу. Карты спутал непредвиденный рывок инки в сторону от места засады и неожиданно быстрая реакция на внештатную ситуацию с нашей стороны. Не удивлюсь, если противник понес и первые потери от нашего коллеги, так удачно покинувшего машину в первые секунды боя. Кстати, что-то его ТТ замолчал, хотя с двумя обоймами сильно не повоюешь. Неожиданно захотелось чего-нибудь пожевать. Да нет, организм потребовал прямо пожрать чего-то существенного, заставив пожалеть, что не заглянули к летчикам в столовую. Плотный перекус в немецком тылу вспоминался как упущенная возможность, а кусок сала, лежащий в рюкзаке, вызвал обильное слюноотделение. А вот волнения предстоящего боя не было совершенно. Видимо, организму и так с лихвой хватило на сегодня стрессов, и он посчитал, что мы достаточно надежно укрылись и прямой опасности уже нет. Подумав, перевел оружие на одиночную стрельбу. Все-таки патрон мощный, а ствол легкий, как показали стрельбы, даже с пристегнутым прикладом, разброс пуль получается приличным, а одиночными на 100 метров чуть ли не одна в одну кладет. Мне сейчас меткость важнее интенсивности стрельбы. Собрался было скинуть со спины РД, чтобы достать запас гранат и патронов, а то один рожок уйдет за пару минут, не успеешь оглянуться. В прямой доступности у меня оставалась одна F1 и штатная обойма к маузеру на 10 патронов. Напарника с револьвером я вообще в расчет не брал, его 6 выстрелов, это наш последний резерв, на случай прорыва противника. Однако инженер так не считал, увидев, что с противоположной стороны дороги замелькали силуэты вражеских солдат. Он подскочил вверх, и встав в какую-то несуразную стойку, сразу открыл по ним огонь. Из неустойчивого положения, из непристреленного под себя оружия, на дистанции под сотню метров, да по бегущей мишени, на что он рассчитывал. Снайпер, блин. Кстати о снайпере. Ударом под коленку я завалил инженера, и третий его выстрел ушел вверх. Тут же над головой свистнуло, а потом и звук выстрела донесся. Вот как, так-то. На пару секунд отвлекся, размечтавшись о бутерброде с салом, и этот герой нашу позицию рассекретил и половину своего боезапаса извел. 20 револьверных патронов у меня лежали на самом дне рюкзака как НЗ, но сейчас стало не до них. Пулеметный расчет уже подбегал к дороге, мне пока были видны только каски, но то, что солдаты несут именно пулемет, я ни секунды не сомневался. На наше счастье, позицию они смогут занять только в кювете с противоположной от нас стороны, и ширина дорожного полотна не даст опустить ствол на нужный, для прицельной стрельбы, угол. Понижение местности с нашей стороны и борозда, в которой мы лежим, оказались очень кстати. Подняться немцам над дорогой, чтобы стрелять наверняка, я точно не дам. Для маузера 50 метров, не расстояние с пристегнутым прикладом, да с упора, я свой шанс не упущу. Беспокоит снайпер, он нас засек и пусть сквозь сосновый молодняк разглядеть не может, но место, где так необдуманно вскочил инженер, держит на прицеле. По правилам, сейчас бы позицию сменить, но даже такой мелкой ямки поблизости не видно, а ползти к соснам бесполезно, они хоть и вымахали вверх, но серьезной толщины ствола наберут еще только через пару десятков лет. Упавший, с высоты собственного роста, мой невольный напарник, успел сообразить, что уронил я его не просто так, но, потирая отбитый бок, благодарным не выглядел. Объясняться или вступать в дискуссии времени не было, поэтому я отдал четкую команду, простыми рубленными фразами: лежать, не вставать, смотреть по сторонам, боеприпасы экономить. Сам же устроился поудобнее, беря в прицел край дорожной насыпи, где в последний раз видел подбегающий расчет. Немцы оказались вояки тертые и позицию заняли чуть в стороне от того места, которое я взял на прицел. Но это не страшно, довернув ствол, я только начал плавно давить на курок, выбирая свободный ход, как на дороге перед немцами заплясали фонтанчики от попадания пуль, а слева донесся стрекот машин пистоль. А во, да Старлей там знатно повоевал, раз трофейным МП обзавелся, а еще и коллег по несчастью прикрыть решил. Немцам сразу стало не до нас, Даже снайпер перенес огонь на неожиданного помощника. Однако автомат не замолчал, продолжая стрелять короткими, по три патрона, очередями, но султанчики на дороге появляться перестали. Осмелевший пулеметчик поднял голову повыше, чтобы осмотреться. Приклад маузера толкнул в плечо, и его опрокинуло назад. Второй номер появился через секунду с занесенной над головой рукой, в которой угадывалась граната на длинной ручке. Ага, сейчас. Маузер-то перезаряжается автоматически, мне только ствол чуть в сторону сместить, а чего-то подобного я ожидал. Хотя идея с гранатой была заранее проигрышной, редко кто ее дальше нормативных 30 метров бросает, а у немецкой колотушки еще и разлет осколков небольшой так, что она нам и не страшна вовсе. Второй выстрел, и немец присоединяется к своему товарищу. Хлопнувший на месте их падения разрыв поставил точку в вопросе боеспособности этой пары. Если и были легкораненые, способные доставить неприятность, то теперь они точно опасности не представляют. А вот слева, перебивая друг друга, стреляло уже три автомата. Казалось бы, теперь наша очередь помогать товарищу, но в деле все еще оставался снайпер, и бежать к месту боя, не учитывая данный фактор, было бы ошибкой, возможно, смертельной. Один из принципов диверсантов гласит, что как бы плохо товарищам не было, бежать сломя голову им на помощь не следует. Никогда своих не бросать, это да, но безрассудный рывок в неизвестность может многократно увеличить потери и снизить количество спасенных. Грамотные действия сводятся к проведению, какой-никакой, а разведки, чтобы по возможности занять хорошую позицию и уже потом поддержать товарищей огнем. Своих противников мы упокоили, а других целей я пока не видел. Чтобы получить хотя бы минимальное представление о сложившейся диспозиции, необходимо было встать и осмотреться, так как низом территория просматривалась не дальше 25 метров. Этого достаточно, чтобы не прозевать приближение врага, но не более. Только я собрался, оставив инженера на месте охранять чемодан, ползком выдвигаться в сторону боя, как со стороны позиции снайпера раздалась серия сигналов, подаваемых свистком, после чего бой, в котором мы с инженером, можно сказать, толком и не поучаствовали, выпустив всего по паре патронов, завершился. Выждав некоторое время, необходимое снайперу, на прикрытие отхода своих товарищей, я отполз в сторону и, приподняв голову над сосенками, огляделся, собираясь тут же нырнуть в спасительную зелень. Однако, увидев спокойно идущего в нашу сторону старшего лейтенанта, выпрямился во весь рост и помахал ему рукой, показывая, что у нас все в порядке. Он устало кивнул в ответ, забросил трофейный МП на плечо и повернул к дороге, в сторону пулеметного расчета. И то верно, проверить, остался ли кто-нибудь живой, обязательно нужно. Не столько из-за наличия возможного языка, а чтобы убедиться, что не получишь очередь в спину от подранка. Как минимум один такой случай мне был известен, когда рано обрадовавшиеся победе красноармейцы понесли неоправданные потери, всего от одной пулеметной очереди очнувшегося в разгар празднования победы немца. Странно, что противник даже не попытался захватить тела своих товарищей. Раньше неоднократно видел, как на поля боя, после неудавшейся атаки, они обычно старались унести раненых, а иногда и убитых с собой. Это я помню еще по боям под Красногвардейском. Обернувшись назад, чтобы позвать инженера, увидел его уже стоящим рядом, вот никакой дисциплины. Отобрав у него револьвер, я вернулся за чемоданом, перевел маузер в походное положение, а потом пошел к эмке, которая по-прежнему курилась дымком, обещая вспыхнуть от разлившегося бензина в любой момент. Следовало позаботиться о теле водителя, благодаря которому мы выбрались из этой передряги без потерь. Проверять грузовик на наличие выживших смысла не было, он горел ярким чадным пламенем, от жара которого уже опалилась трава на обочине. К моему удивлению, водитель был жив, пусть и находился без сознания. Дышал он тяжело, с хрипом, выдувая кровавые пузыри, но, думаю, что если дотянет до госпиталя, то имеет достаточно большой шанс дожить до победы. Отправив инженера забрасывать разлившееся топливо землей и песком, чтобы предотвратить возгорание машины, я, приложив ватные тампоны из индивидуального пакета с обеих сторон, обмотал раненого бинтом вокруг груди прямо поверх гимнастерки. Сейчас главное не дать ему истечь кровью. Госпиталь недалеко, там и рану правильно обработают и почистят, и другие процедуры проведут, а эвакуации ему недолго ждать осталось. Я уже слышал гул подъезжающей машины. Подошедший старший лейтенант, бросив на землю МГ с присоединенной банкой на 50 патронов, карабины и десантные ремни с подсумками устало присел рядом. Повоевать нам пришлось едва ли четверть часа, а как сильно мы отличались по выходу из боя. Инженер, одетый в офицерские сапоги, солдатские шаровары и невыразительного серенького цвета пиджак, из-под которого выглядывал черный свитер домашней вязки, был слегка потрепан, имел на лбу шишку от удара углом чемодана, полученную при экстренной эвакуации из машины, но при этом выглядел куда лучше НКВДшника. Последний, принявший на себя первый удар группы захвата, а затем вступивший с ними в неравный бой, смотрелся как ветеран окопной войны, не меньше недели пробывший на передовой, или скорее как окруженец, вырвавшийся через передовые позиции противника. Этому способствовал трофейный автомат и утратившая внешний лоск форма, которая явно требовала стирки, чистки и штопки. По-хорошему, ее теперь только в качестве подминки или на хозработах можно использовать. На моем же внешнем виде, после того как отряхнул с коленей несколько прилипших сосновых иголок, прошедший бой не отразился никак. Камуфляж, созданный для боя в лесистой местности, себя полностью оправдал. Скорее по привычке коротать время с пользой, чем от необходимости, я достал из-под водительского сиденья тряпку, поставил ногу на подножку и стал полировать сапоги. Из подлетевшей полуторки на землю посыпались красноармейцы, сразу разбегаясь вокруг, приседая на колено и направляя винтовки с примкнутым штыком в сторону леса. К нам для доклада и получения задачи поспешил старшина. Я свое занятие прерывать не стал, пусть я и старше по званию, но во-первых, форма на мне не та, а во-вторых, статус не ясен, да и обстановка уже не требует принятия экстренных мер, вот пусть старлей и отдувается. Уже напевая что-то себе под нос, я оглянулся и увидел направленные на меня взгляды, оценивающие от представителя органов, осуждающие от инженера и охреневающие от прибывшего старшины. Его-то, кстати, понять еще можно, он меня из-за сильно наглого пленного мог посчитать, а соратники-то мой чего глаза таращит. Что не так-то? Обратился я сразу к ним троим, и на всякий случай оглядел себя. Нет, все нормально. Опрятный внешний вид красноармейца, а тем более командира, это один из основополагающих принципов, на котором держится Красная Армия. Не в упрек вам, товарищ старший лейтенант, будет сказано, все-таки один против скольких вам повоевать пришлось? Да, вольно, старшина, вольно. Четверо. По двое с каждой стороны от дороги выскочили, но один из тех, что со стороны водителя был, побежал к полуторке гранату в кузов бросить, а одного, что с нашей в схроне лежал, машина слегонца зацепила, когда с дороги съезжала. Иначе бы мне сразу хана была, если бы не водитель, возможно, что нам всем хана была бы. Ты вот что, старшина, кем говоришь, бойцы у тебя по воинской специальности числятся? Минометчики мы. Вчера только прибыли и нас пока на хуторе в 5 километрах отсюда разместили, зачастил он, очевидно собираясь пересказать мне всю историю своего подразделения. Значит, следом за диверсантами вас посылать глупо, прервал я его, и тут же пояснил, видя, как старшина набирает в грудь воздуха, желая рассказать, какие они на самом деле крутые вояки. Со 100% вероятностью на мины или засаду нарветесь, только людей потеряете, да и мало вас, а есть дела более срочные. Во-первых, давай нашего раненого в госпиталь отправим. Не делай это, человека, которому мы жизнью обязаны, без помощи оставлять. Потом организуй охрану места происшествия, до приезда компетентных органов. А с телами, что делать? Тела, да вот к обочине, вон туда, сносите, их перед захоронением осмотреть нужно будет. Приметы там особые или еще что вдруг понадобится. Старшина, немного разочарованный тем, что не удалось повоевать, убежал командовать своим отделением. Красноармейцы, споро соорудив из винтовок и плащ-палатки, носилки унесли раненого. А я, не выдержав сосущего чувства голода, под благовидным предлогом пополнить патроны в револьвере, скинул с плеч рюкзак. Ну, а раз уж достал сало, то не убирать же его обратно не попробовав. Инженер, увидев, как я нарезаю беленькое с розовыми прожилками сало, едва сдержал рвотный позыв. Это он на мертвых немцев насмотрелся. А мы, со старшим лейтенантом, приняв по 75 грамм, с удовольствием закусили. Хорошо стреляете, товарищ капитан, заметил последний, прожевав приличный кусок бутерброда. Оба попадания в голову. У одного входное отверстие над правым глазом, у другого над левым. Я еще и крестиком вышивать могу, отшутился я, фраза из мультфильма, который присутствующие еще не скоро увидят. Впрочем, шутка прошла, Даже инженер перестал кукситься и от второй рюмочки уже не отказался, а затем и за салом потянулся. Говорить соратникам, что метателю гранаты я целился, как это и положено по всем уставам и наставлениям, в центр корпуса, а совсем не в голову, защищенную каской, не стал. Пусть останусь у них в памяти великим стрелком. В общей сложности на дороге мы потеряли почти 2 часа. Пока приехали из особого отдела, пока опросили, потом то, да се. В конце концов решили вернуться на аэродром и сообщить о случившемся вышестоящему начальству, а то по времени мы уже должны были прибыть в штаб. Как оказалось, решение было правильным. За это время концепция поменялась, и пришло распоряжение доставить меня в Москву в недавно ставшем для меня родным наркомат. Штабному самолету, который повезет почту, осталось только сделать небольшой круг до нашего аэродрома и подобрать пассажира. Чтобы не тратить время зря, я основательно подкрепился в столовой и здесь же за столом принялся писать рапорт. Слова, не единожды проговоренные в голове, легко ложились на бумагу, и до прилета советского варианта Дугласа я не только закончил писать, но и дал ознакомиться с текстом старшему лейтенанту, а в качестве бонуса выдал ему копию. Ксероксов еще не существует, но есть такая замечательная штука, как копирка. На московском аэродроме меня дожидалась точная копия расстрелянной немцами эмки, а вот ехать пришлось в менее комфортных условиях. Не знаю, какие инструкции получили встретившие меня сержант и младший лейтенант НКВД, но в салоне машины я оказался на заднем сиденье, зажатым с двух сторон, при том, что переднее пассажирское осталось свободным, а я опять сидел с чемоданом на коленях. Мои ожидания, что я сразу попаду для доклада к кому-то из руководства, не оправдались. После того, как сопровождающие, за всю дорогу не проронившие ни слова, передали меня дежурному, который попросил сдать все оружие, пояснив: «Приказано разместить вас в служебной гостинице, а она у нас во внутреннем дворе в следственном корпусе». «Ну да, там же и камеры для подследственных», — мысленно усмехнулся я, но спорить, естественно, не стал, выложив все, даже метательный нож с предплечья. Однако этим дело не ограничилось, и при входе в гостиницу, больше напоминающую здание СИЗО, помощник дежурного не успокоился, пока не забрал рюкзак, камуфляжную накидку и фуражку. Чем не понравилось последнее, было непонятно. В результате я остался в форме словацкого офицера, подпоясанный одним ремнем, и то было видно, как руки помощника прямо чешутся, чтобы забрать его. Но тогда я точно стану похож на арестованного, а такой команды не поступало. После такой встречи, спартанская обстановка гостиничного номера уже не вызывала удивления. Заправленная кровать, тумбочка и стул, зарешеченное окно и замок, запирающийся снаружи, оптимизма не добавляли. В плюсы можно было отнести только наличие комнатки, размером 1 на 1, куда втиснули раковину для умывания и туалет. Если кто-то пытался таким образом оказать на меня психологическое давление, то он просчитался. Нет, ход безусловно грамотный. Сиди, переживай, почему родное ведомство к тебе так неласково, перебирай в голове все свои косяки. Но я мало спал ночью, зато много находился на свежем воздухе, активно занимался физическими упражнениями и без счета жег нервные клетки. Короче, я вымотался так, что сил хватило только оправиться и умыться, после чего я залез в постель и сразу отрубился. Несмотря на жесткость панцирной сетки на металлической кровати и матраса, больше напоминавшего спортивные маты, я выспался отлично, и ранняя побудка никак не сказалась на моем бодром настроении. Больше от того, что не знал, чем заняться, чем по необходимости, время на утреннюю зарядку сильно затянул, да и в раковине под ледяной водой, так как кран с горячей даже не предусматривался, плескался порядочно. Как не тянул время, но на то, чтобы привести себя в порядок и заправить постель, ушло всего около часа, и чем заняться дальше я не представлял. Тем более, что, подергав закрытую снаружи дверь, убедился, что самостоятельно у меня покинуть номер не получится. Дальше я на себе стал испытывать прием под названием «хорошенько промариновать перед допросом». Но и тут ребята просчитались, когда мне принесли завтрак из размазанной по тарелке каши, непонятно из каких злаков приготовленной, слабо заваренного чая и 2 кусочков хлеба. Это добрый знак, так как задержанных кормят только 1 раз в день. Для человека, который немало времени провел на разных утомительных совещаниях и, модных в последнее время, видеоконференциях, многочасовое сидение без дела не самое сложное испытание. Последним моим увлечением было судоку, а до этого я развлекался тем, что, нарисовав на листочке в клеточку какую-нибудь геометрическую фигуру, пытался заполнить ее по максимуму цифрами, делая ходы шахматным конем. Этим увлекательным занятием я и решил заняться, дожидаясь, когда у начальства дойдут руки и до меня. Я уже настроился на обед, когда дневальный или дежурный по коридору, а может и разводящий, не знаю, как правильно назвать должность сотрудника, пригласил меня пройти в следственный кабинет. В том, что это сделано специально, я ни капельки не сомневался, но, кажется, даже обрадовался, что сейчас появится хоть какая-то определенность. Вся моя радость испарилась, когда переступил порог кабинета и увидел сидящего за столом. «Мне труба», сразу понял я, смотря на довольную улыбку, появившуюся при моем появлении на лице уже капитана госбезопасности. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.